Глава 18. Летя в пропасть, не зажмуривайся, иначе пропустишь шанс зацепиться за что-нибудь. Ульмар Тесор, главный мастер меча Буйра Каграс. Тысячи фильмов, выпускаемых каждую декаду, сотни театральных постановок и миллионы концертов создают такое разнообразие, что рядовому зрителю трудно ориентироваться в этой мешанине звуков и образов. Мы подготовили для вас краткий обзор самого лучшего видео за прошлый год, заслуживающего внимания, и предлагаем вам любой понравившийся сюжет с феноменальной скидкой в 30%. Концерт «Абро Тебали Тени и Блики», прошедший в рамках межмирового турне на Марне, уже получил заслуженные 10 звезд от критиков и зрителей за великолепное звукошумовое решение и возможность переключаться в виртуальной реальности между участниками шоу. Там же на Марне состоялась праздничная ярмарка супермоделей и работников эскорта, где можно было приобрести контракт на услуги лучших образчиков человеческой породы. Настоящей изюминкой шоу был свободный контракт на знаменитую виртмодель Конгаре, которая в прошлом году получила совершенное тело производства корпорации «Улгар» и поддержку высокорангового цифрового разума от Белтран. Несомненным достоинством Конгары служит то, что она с легкостью воплотит все ваши фантазии, а благодаря модульной структуре тела может быть быстро отремонтирована силами сертифицированной мастерской. Красочная и великолепная в своей жестокости война между Читом и Баларис уже стала классикой видео, но последнее сражение в долине Берам, где в смертельной схватке сошлись почти 2 миллиона бойцов, затмевает все. Кинжальные воздушные атаки, скоростные перестрелки и артиллерийские дуэли, и все это в полном виртуальном присутствии с запахами, тактильными ощущениями и мгновенным переключением между сторонами конфликта от рядового до командующего. Также для любителей эпических битв мы советуем посмотреть великолепное сражение между альянсами «Слава» и «Кровавые вороны» во вселенной «Манор». Сражение, начавшееся как соперничество за алмазные рудники, уже расширилось на весь континент, и в финальной битве сошлись более 2 миллионов игроков. Ну и зрелище совсем другого плана, скорее камерное, чем публичное. Переворот на одной из закрытых планет сектора Кем, заснятая с помощью многочисленных камер медиаагентства Рубис, уличные бои, допросы пленных, перестрелки снайперов, удары тактических ракет и, конечно же, красочные массовые казни не оставят вас равнодушным. Новостной портал Гебо. Тенсарин Рагвар. Поднятые по тревоге подразделения военизированного корпуса ММП пользовались самым современным и самым мощным вооружением и техникой, что была в распоряжении Совета Тысячемирья 6-го, а кое-где и 7-го поколения. Она позволяла уверенно наводить порядок во всех мирах, кроме, разумеется, миров старых рас. Те в большинстве перешли уже на 9-12 поколение и совсем не спешили делиться технологическими секретами. Именно этот факт мгновенно осознали передовые части корпуса, когда, только вывалившись из портала, мгновенно напоролись на атаку арьергардных подразделений рагварцев. Арка стационарного портала, располагавшаяся в глубине пещеры, полыхнула серебристыми отсветами, когда передовые группы Легиона Теней уже вступили в бой с охранными големами, закрывавшими узкий тоннель, ведущий к резиденции Улциса. Естественно, тыловой заслон не стал вести разговоры, а ударил по вышедшим из портала мощными боевыми заклинаниями, выбив за пару секунд больше половины состава. Но 2 секунды – большой срок, и двигающиеся сплошным стальным потоком солдаты смогли под огнем развернуть мобильные бронещиты и турельные огневые точки, устроившие локальный ад для взвода рагварцев. Со стороны кровососов тоже подошли подкрепления, и на военную полицию обрушился настоящий вал разрушительной магии, плавящий доспехи и превращавший в пыль живых людей. Но готовые к чему-то подобному полицейские уже заканчивали разворачивать установку магического подавления, и атака рагварцев в буквальном смысле захлебнулась в крови. Через час после начала драки в пещере и прилегающих ответвлениях уже стояла густая пылевая взвесь из горелого металла и плоти. Видимость сократилась до десятка метров, но это ничуть не снизило накал битвы. Рагварцам и людям было что вспомнить в плане взаимных претензий. Вот и вспоминали, кидаясь в яростные и порой самоубийственные атаки. Постепенно тыловой заслон отжали дальше по коридору, и в оплавленной и испятнанной горелыми проплешинами пещере начали высаживаться главные силы корпуса. Кровососы уже продавили големов архимагистра и теперь сражались с магическими ловушками, которых в этой части тоннеля было огромное количество. За 200 лет пребывания на планете Улцис многое успел сделать для обороны своего гнезда, и теперь рагварцевы ждали многочисленные и кровавые откровения в части практической магии и артефакторики. Сам Улцис получил информацию о проникновении на территорию в ту же секунду, как был активирован портал, и пока не сильно переживал за свою судьбу. Ловушек и противоштурмовых сооружений на узкой тропе от портала к его резиденции было настолько много, что проломить их было практически нереально, а ответвление в город было сразу же завалено направленным взрывом и затоплено водой из высокогорного озера. Ну и напоследок у него была пара аргументов, которые поставят точку в любом штурме. Кровососы только-только выбрались в центральный коридор подземелья, когда из боковых ходов выкатился огромный каменный шар, смявший словно картонных и поднятых рагварцами големов, и, пройдясь по штурмовым порядкам, вкатился в портальный зал, устроив кровавое месиво из полицейских. Но два легиона рагварцев, а это более 6000 боевых единиц, шли вперед с упорством обреченных, и уже через 2 часа весь центральный ход был под контролем. Все это время тыловые заслоны подпирались армейскими подразделениями полиции, так что тем приходилось все время отступать, давая подразделениям военного корпуса возможность развернуться в полную силу. Но еще через 2 часа к рагварцам неожиданно пришло подкрепление. 500 бойцов из элитных князей тьмы ворвались через портал, устроив кровавый фарш из тыловых подразделений корпуса и, отвоевав портальный зал, начали прием и развертывание новых частей. Это уже не было похоже на неторопливые и во многом договорные сражения Тысячемирья. Люди и рагварцы рвали друг друга в клочья, словно погрузившись в боевое безумие и плохо слыша команды командиров. Часто бойцы, увлекшиеся атакой, просто гибли от недостатка воздуха, когда иссякал запас в пробитых баллонах бронескафов, и приходилось открывать забрало шлема, вдыхая густую смесь гари, кровавой взвеси и пыли, в которой уже не было ни молекулы кислорода. Но и военному корпусу, который насчитывал больше 10 миллионов бойцов, было чем ответить. Мощные шагающие машины, штурмовые бронескафы высшей степени защиты снова смяли рагварский тыл, устроив во владениях мага слоеный со смертью пирог. Конечно, сразу же после того, как стороны опознали друг друга, начались интенсивные политические переговоры и консультации, но каждый в этой гонке хотел быть первым, так что дальше разговоров дело не пошло. Такой приз, как научное и лабораторное наследство архимагистра, никак не мог быть поделен между соперниками, и каждый уже видел себя в роли единственного получателя всех благ. Строго говоря, стороны были в своем праве. Планета, где находилось хозяйство Улциса, не имела протектората, и даже членство в Союзе Тысячемирья было довольно формальным, так как она не входила ни в военные, ни в торговые объединения. А земля, которую выкупил архимагистр, вообще была экстерриториальным анклавом, так что проблемы местных жителей были исключительно их проблемами. Правда, несколько возбудилось созвездие. Организация магов Тысячемирья что-то там потребовала и даже пригрозила. Но рагварцам на это было наплевать, а военному корпусу уже не до того. Постепенно схватка корпуса и кровососов переместилась на открытую скальную галерею, которая опоясывала скалу и вела к подвесному мосту. Но до того, как вступить на мост, нужно было преодолеть эти 100 километров сплошных ловушек и стационарных огневых точек. Посылка подкреплений продолжалась бы и далее, стягивая в зону боев все больше и больше подразделений с обеих сторон, но портал просто перегрелся и отключился, отрезав воюющие стороны от основных сил. Дом огненной плети к этому моменту уже закончил начальный этап сбора, и воины дома, включая принятых в него каграсов, получали вооружение и снаряжение со складов и занимали места в транспортных ботах. Армия Тайра была относительно невелика, всего 350 бойцов и не очень хорошо обучена, не считая степняков, но у него было два козыря. Первый. Это огромное преимущество техники старых рас, и второй – мощнейшие щиты, навешанные на штурмовую броню лучшими магами Альвари. За усиление пришлось отдать почти 500 миллионов эрк, но дело того стоило. Боты сели на площадке возле грузового портала, воины начали разгрузку имущества, а Тайр прошел к дежурному порталисту, чтобы договориться о перемещении, и тут его ждал крайне неприятный сюрприз. «А не работает портал по этим координатам?» Молодой маг развел руками. «Судя по телеметрии, перегрев контрольных и силовых контуров, он изначально был в конфигурации легкий, а значит, там ограничение в 1000 тонн, а переместили через него больше 10 000. Как не взорвался только. Отклик стабильный, но пока не остынет, не включится». Тайр на некоторое время подвис, размышляя, а затем кивнул магу. «Хорошо, а можем пробить окно диаметром 20 сантиметров? «А как?» – маг удивился. «Если рудный комплекс не отзывается, то портал неработоспособен. Как бы ни пришлось туда пробивать не стационар для ремонта, а это верных 50-80 миллионов эрк и полная пятерка магов-порталистов рангом не ниже мастера пространств». «Пойдем». Лорд качнул головой, и они вдвоем дошли до одного из 10 грузовых порталов, стоявших в ряд. «Вири, давай 5 малых накопителей». «Да, мой лорд». Верианта кивнула и достала из кармашка на разгрузке пенал, где лежали тонкие цилиндры из сапфира длиной в ладонь. «Так». Тайр внимательно осмотрел арку и, подойдя к ее рамке, провел рукой по боковой грани. С легким щелчком дверца раскрылась, и он вставил в пустое гнездо накопитель. Затем проделал ту же операцию на правом крыле и в конце вставил 3 штуки в основание портального диска. «Я даже не знал, что там есть гнезда под накопители». «Это аварийный стабилизирующий контур», – пояснил Тайр. «На арках модели Лангон их всего 5, что позволяет кратковременно запитать переход от собственных источников. Сделано в основном для эвакуации персонала гильдии перевозчиков, ну и других интересных штук». Тайр вынул из рук мага дистанционный пульт и на память набрал 20-значный код перехода, а после, открыв несколько служебных окон, начал набирать команды, формируя запрос в портальную систему. Через минуту арка загудела, и в центре ее возникла воронка, откуда вдруг повалил густой черный дым. Сразу же сработали системы пожарного оповещения, и к порталу под номером 10 подлетела гравитележка с бригадой дежурных техников. «Кови, что тут у тебя?» – рявкнул грузный широкоплечий хант, соскакивая с тележки. «Светлых вершин и полного котла Воингор», – отозвался Тайр. «Аварийная продувка портальной зоны для охлаждения арки и восстановления сообщения с удаленной точкой. Все в рамках регламента ГИМХАС 941. У меня только один вопрос. У вас, уважаемый Хант, наверняка не один, а целая куча вопросов. И откуда Альвин знает регламент обслуживания портальных арок, и как я обошел систему авторизации пульта, и много других? Спокойно произнес Тайр. Но главное сейчас не это. А что? Мать его, кайлом в жилу, с визгом и посвистом. Главное, что восстановлена целостность портальной сети, и отделение гильдии перевозчиков на Вейдаре будет работать, как и прежде, что в ситуации аварийной остановки арки непросто. И я полагаю, что справедливая премия за участие в ликвидации данного происшествия будет достойной наградой столь ценным работникам, как вы. Ну, а если ваше начальство посчитает, что премия это слишком жирно, то рекомендую обратиться в Дом Огненной Плети. Уверен, что руководство дома с пониманием и щедростью отнесется к чаяниям простых тружеников». «Ага». Хант целую минуту стоял, молча переваривая словесную конструкцию, но мозг уже выделил главное, и это резко изменило настроение старшего мастера. «Так а вот дымок!» «Да», – Тайр посмотрел на бьющий из воронки столб черной гари, уходящий в синее небо над столицей, и кивнул. «Это отчасти проблема, но могу дать заверенное слово, что дом оплатит экологический сбор». «А каким боком ты к этой истории?» Хант смерил Тайра тяжелым взглядом. «Слово-то она, конечно, да, оно как твои потом откажутся платить». А штрафы за испачканный воздух здесь просто выше гор. Тайр в пассивной модульной броне, разгрузке и с мечом на поясе был скорее похож на небогатого наемника, чем на лорда, поэтому сомнения Ханда были вполне естественны. «Не откажутся». Тайр показал пальцем на коммуникатор Ханда, и тот включил запись. «Я, лорд Тайр дома Огненной Плети, признаю ущерб экологии Вейдари и согласен на выплату компенсации в размерах, установленных службой чистоты». «О как!» – Хант хекнул от неожиданности. «Ну, тогда сета, давайте уже. Минут через 10 там все продует и можете валить. С песнями и вперед!» «Вперед!» Стоило порталу выдать белый отклик, как через арку пошли воины дома. Сначала разведка, за ней штурмовые части, следом тяжелая пехота и в самом конце службы поддержки. Все люди Тайра шли в тяжелой броне, которая представляла собой двухтонный шагающий танк, а некоторые даже в бронеходах весом в 5 тонн. И вся эта масса двигалась быстро и ловко, словно танцор, что требовало от оператора незаурядного мастерства и координации. Именно поэтому в тяжах шли прежде всего каграссы, так как воевать они начинали еще до того, как учились писать. Альвы в списке воинственных рас занимали совсем не последнее место, но, к сожалению, тот конкретный материал, что достался Тайру, был еще очень далек не только от совершенства, но и от нормальных армейских стандартов. Жизнь в изоляции, десяток боевых специальностей, преподаваемых в отрыве от последних достижений и боевого опыта прошедших войн, сделали свое дело. Они были готовы умереть, исполняя приказ своего лорда, но вот Тайр полагал, что пускать в бой необученных солдат – преступление, и лишь 150 воинов, сдавших общий армейский норматив, сейчас бодрым шагом проваливалось через портал на далекую планету. Тайр перешел через портал последним и сразу же начал вводить код аварийного отключения, чтобы не было сюрпризов с ударом в спину, и успел в последний момент, так как группа боевых магов, нанятых Улцисом, уже была готова к переходу, но так и осталась на месте. А передовые части уже вступили в бой с полицейскими подразделениями, которые в данной ситуации начали стрелять, как только увидели в прицелах кого-то, кто не идентифицировался системой распознавания как дружеские силы. Но два десятка машин 11-го поколения с броней усиленной магией были почти не по зубам оружия корпуса, и полиция начала отходить еще больше, сжимая слои между ними и рогварцами. Каграсы, как и было приказано лордом, двигались осторожно, не подставляясь под тяжелые турельные установки, не стараясь никого убить, а скорее выдавить противостоящие силы, чтобы скорее выйти из лабиринта подземелья, что в итоге сказалось на общей ситуации. В какой-то момент сжатые между ловушками Улциса и подпиравшими их альвами рогварцы и сила корпуса сцепились так, что окончательно перемешали боевые порядки в одной огромной драке. Тайр даже притормозил наступление, чтобы понаблюдать сражения в первых рядах. Полицию Тысячи Мирья, как глубоко продажную организацию, он, мягко говоря, не любил, а к рогварцам вообще не испытывал ничего, кроме презрения, так что вид сражающихся вызывал у него лишь философские размышления о смысле жизни. В итоге кровососы все же победили, но исключительно по очкам, так как в строю их осталось не больше полусотни, и не успели рогварцы порадоваться победе, как по ним словно каток прошла колонна Альвари, втоптав в скалы остатки армии. К этому времени они уже взломали все ловушки на мосту, оставив лишь ворота замкового комплекса, ну и то, что внутри. Тяжелая поступь бронеходов крушила кости и давила в месиво еще теплую плоть, а сверху уже опускалась завеса огненного тумана, который словно напалм налипал на поверхности бронированных машин, продолжая гореть. Если бы не магическая защита, сделанная лучшими артефакторами, их обугленные остовы остались бы стоять перед воротами. Но бронеходы, пылая словно факелы, отстрелялись по стали толщиной в метры с плазменных пушек и били до тех пор, пока металл не потек словно вода. Косгар, самый опытный из каграсов, сразу закинул в полыхающую дыру пару холодных гранат и скомандовал отход. Все пространство перед воротами заволокло клубами тумана, но уже через 10 минут температура снизилась достаточно, и Тайр осторожно вошел в провал. Никакая технологическая начинка не выдерживала магических потоков, и поэтому на нем, кроме относительно легкой мифриловой брони, ничего не было. Как минимум потому, что основные ловушки архимагистра должны быть именно здесь, а почувствовать их и распутать вязь узоров можно было только с помощью магии. Конечно, оставались еще и чисто механические сюрпризы, но вот их можно было обнаружить с помощью умной электроники и обезвредить клеевым составом или взрывчаткой. Ситуацию упрощало то, что Цис явно не предполагал, что его норку будут штурмовать высокоранговые маги, и особо ловушки не прятал, заведя линию узоров на минимальную глубину в камень. И это было вполне логично, потому что в ином случае пришлось бы мириться и с повышенным расходом энергии, и с ускоренной деградацией узора. Но все равно Тайр шел осторожно, прощупывая гранитные плиты на всю возможную глубину. Некоторые ловушки пришлось просто заставлять сработать как неподлежащие деактивации, и когда штурмовики вошли в зал, пол, стены и даже потолок зияли обожженными, вымороженными и выщербленными кусками, а воздух был наполнен удушающей гарью от сгоревших дотла драпировок. «Так и пойдем». Тайр, удобно устроившись на стволе тяжелого бронехода, так что его лицо было напротив лица Лиары, объяснял ей диспозицию. «Можно погнать вперед големов, но не факт, что на них сработают все ловушки. И, кстати, именно на этом и погорели кровососы». «Мой лорд, но так получается, что ты сделаешь всю работу за нас». Матриса, принявшая командование взводом разведки, покачала головой. Ей явно не нравилось подобное распределение ролей, но вколоченная за годы обучения дисциплина не давала большого простора для спора. «Всем хватит!» Тайр соскочил с пушки и мягко, словно кошка, приземлился на пол. «В Включай сканеры и пробей тут все на предмет механических и минных ловушек. Сомнительно, конечно, что могло хоть что-то уцелеть, но лучше перестраховаться». Из круглого, словно цирковая арена зала, вели всего лишь одна лестница и большой лифт, задорно искривший электромеханическими потрохами и шипевший, словно сало на сковородке из-под противопожарной пены. Стоило Тайру нарушить узор под лестницей, как она буквально взорвалась, ударив каменным крошевом по воинам дома, успевшим войти в зал. Особого ущерба тяжело бронированным машинам это не принесло, а Тайра отнесло взрывной волной к стене и распластало, словно лягушонка. Тайр стек по стене в кучу обломков, с кряхтением поднялся, поднял забрало бронешлема и выплюнул тягучую кровавую слюну на пол. «Твою мать! Такая простая ловушка и так жидко обделаться! Сержант, доложить потери!» «Частичное повреждение первого броневого слоя у 6 машин. Боеспособность не потеряна», – четко доложился Каграс, затем встал на колено, опустил голову и внимательно осмотрел лорда. «Я в порядке», – буркнул Тайр и, чуть заметно прихрамывая, обошел кучу битого камня, в который превратилась частично обвалившаяся площадка второго этажа. «Давай, подкинь меня до края перекрытия. Осмотрюсь там». Мощный толчок манипуляторов тяжелого меха подкинул Тайра почти до потолка второго этажа, но увидел он достаточно, чтобы без опасений зацепиться за край плиты, подтянуться и встать, внимательно разглядывая мерцание силовых линий защитных узоров. В этот раз он действовал предельно осторожно, и линии магических ловушек просто истаяли, лишившись подпитки. Пройдясь сканером по стенам и потолку и убедившись, что больше сюрпризов нет, высунул голову в дыру. «Разведку и штурмовую группу наверх, группы поддержки в нижний зал, тыловые части на площадку перед воротами». «Да, мой лорд», – ответила Лиара и принялась раздавать команды через командирский интерфейс, а Тайр продвинулся еще дальше по главному коридору, распутывая новые ловушки и охранные барьеры. «Еще 5 месяцев назад я раскатал бы этот замок в тонкий блин вместе с его хозяином, а ловушки затолкал бы ему во все отверстия», – тоскливо думал бывший архимагистр, в очередной раз деактивируя магический узор, который должен был убить незваного гостя. Но энергорезерв прокачался лишь до уровня подмастерья, что с одной стороны было великолепным результатом, а с другой – требовало постоянного использования магических накопителей. Кроме того, накапливалась общая усталость от энергетических манипуляций и отравления организма продуктами распада магических энергий. Но вариантов все равно не было, и приходилось все делать самому. Тайр продвинулся по коридору еще на 20 метров, когда пришлось сделать остановку перед массивными и высокими дверями, украшенными красивой резьбой по дереву и тончайшей вязью огненного щита. «Да чтоб тебя, параноик хренов!» – чертыхнулся Тайр и обессиленно опустился прямо на пол передохнуть. Но отдых был совсем коротким. Время работало против дома огненной плети. Несколько часов, и маги созвездия договорятся и пробьют нестационарный портал к резиденции Улциса, а удар даже пары архимагистров воины дома не выдержат, и все планы пойдут прахом. В голове стучало от повышенного давления, руки мелко дрожали, но зажав в кулаке очередной кристалл накопителя, Тайр вскрыл защиту ловушки и, дождавшись, пока она полностью не растворится в пространстве, осторожно приоткрыл двери. Небольшой круглый зал с красивым мозаичным полом, из которого вели 4 двери, и небольшой диван у дальней стены были явным признаком того, что личный покой архимагистра где-то рядом. Просканировав пространство и особенно пол на всю возможную глубину, лорд, доверяя собственному чутью, катнул по полу шарик магического активатора, и когда тот спокойно докатился до стены и, ударившись о плинтус, откатился назад, спокойно шагнул вперед. Паркет под ногами чуть пружинил и поскрипывал, когда Тайр вошел в центр зала и оглянулся. Ни магических ловушек, ни механических, словно он просто прогуливался по гостевым покоям дворца. И только-только его чутье успело взвыть дурной сиреной, когда с потолка упала серебристая вязь магического узора, накрывая всю залу. «Ловушка Тереадора!»